Глава 14, часть 3. А вот только кусочек из сводки 23 июня. Цитата. «Все атаки противника на Владимир-Волынском и Бродском направлениях были отбиты с большими для него потерями. На Шауляйском и Равворусском направлениях противник, вклинившийся с утра в нашу территорию, во второй половине дня контратаками наших войск был разбит и отброшен за госграницу. При этом на Шауляйском направлении нашим артогнем уничтожено до 300 танков противника. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии в течение дня на нашей территории сбит 51 самолет противника. Один самолет нашими истребителями посажен на аэродром в районе Минска. За 22 и 23 июня нашими войсками взято в плен около 5000 германских солдат и офицеров. По уточненным данным, за 22 июня всего было сбито 76 самолетов противника, а не 65, как это указывалось в сводке главного командования Красной Армии за 22 июня 41 года. Литературный источник. Сообщение Советского информбюро. Издание Совинформбюро, 1944 год, том 1, страница 3. Итак, до 300 германских танков уничтожено только за 23 июня, на одном только Шауляйском направлении. А ведь это десятая часть всех танков, которые Гитлер бросил против Советского Союза. Но ведь и на других направлениях наша славная армия в тот день германские танки жгла и крошила. Если так дальше пойдет, то Гитлеру танков и на неделю не хватит. А о наших потерях снова ни слова. Все хорошо, прекрасная маркиза. Правда, в том же сообщении от 23 июня тихо сказано, что после ожесточенных боев противнику удалось потеснить наши части прикрытия и занять Кольно, Ломжу и Брест. Не окружены наши части, не разбиты, потеснены. И не главные силы потеснены, а только части прикрытия. Вот, мол, сейчас главные силы подойдут. Интересно и другое. Не Брест, Кольно и Ломжу занял противник, а никому неизвестный Кольно и Ломжу, ну и вместе с ними ворота страны Брест. Так будет и дальше. Наши войска оставили Захудаловку, Тьму Тараканьки и Смоленск, Вшиваревку, Никудышкина и Киев. И тут же вслед за скороговоркой об оставлении городов сообщение о невероятных германских потерях. А у нас без потерь, а у нас сплошной беспробудный героизм, а у нас подвиги, подвиги, подвиги. Мне возражают, что в первый день войны по приказу Сталина Жуков вылетел на Юго-Западный фронт. Его в Москве не было. Первые сообщения главного командования готовились в его отсутствие. Что возразить? Во-первых, начальником генерального штаба был Жуков. И именно он отвечал за все, что творилось в генеральном штабе и в его присутствии, и в его отсутствии. Иначе что это за начальник, если в его присутствии все прекрасно? Но стоит ему шаг за порог, как его подчиненные кидаются в разгул и творят безобразие. Во-вторых, вся страна слушала радио, вся страна читала газеты. Даже находясь за пределами столицы, Жуков должен был слышать голос Москвы и реагировать, поднять телефонную трубку и рыкнуть своим подчиненным в генеральном штабе: «Прекратите врать или говорите правду, или молчите». Но начальник генерального штаба генерал армии Жуков никак не реагировал на откровения сочинителей победных реляций. И процесс, начатый при Жукове, пошел. Меня призывают писать с опорой на документы. Так и делаю. Цитирую самые что ни на есть официальные документы. Цитата. Сводка главного командования Красной армии за 22 июня 41 года. Круче не придумаешь. Ума не приложу, отчего мои уважаемые оппоненты не опираются на столь достойный источник, отчего эта шершавая, жесткая правда о первых сражениях в научном обороте не циркулирует.